да и любопытство не на шутку разыгралось. Перед тем, как войти в лифт, он докурил сигарету до фильтра. Очень жаль, черт побери, если она окажется последней. Отвратительный у нее вкус. В этот раз долго ждать не пришлось. Когда секретарша предложила ему войти, Донатти уже ждал. Он пожал Моррисону руку и улыбнулся хищной улыбкой. Моррисону стало немного не по себе и захотелось курить. «Пойдемте», — предложил Донатти, и они направились в комнату. Донатти сел за стол, Моррисон присел напротив. «Рад, что вы пришли», — сказал Донатти. «Многие клиенты не приходят после первого собеседования. Они понимают, что не так уж сильно хотят бросить курить. Я с удовольствием буду работать с вами». «Когда начнется курс лечения?» «Гипноз», — подумал он, — «наверняка гипноз». «Он начался с того момента, когда мы пожали руки в коридоре». «У вас есть сигареты, мистер Моррисон?» «Да». «Вы не могли бы дать их мне?» Пожав плечами, Моррисон отдал Донатти пачку. В ней все равно оставалось две или три сигареты. Донатти положил пачку на стол, улыбнулся Моррисону, сжал правую руку в кулак и принялся молотить им по пачке. Она сплющилась, из нее вылетела сломанная сигарета, посыпались табачные крошки. Удары громко отдавались по комнате. Несмотря на их силу, Донатти продолжал улыбаться. У Моррисона по спине побежали мурашки. «Может быть, они добиваются именно этого эффекта», — подумал он. Наконец стук прекратился. Донатти взял то, что осталось от пачки, выбросил в мусорную корзину. «Вы не представляете себе, какое я получаю от этого удовольствие все три года, что работаю здесь». «Подобный курс лечения оставляет желать лучшего», — мягко заметил Моррисон. «В вестибюле есть киоск, где можно купить любые сигареты». «Совершенно верно», — согласился Донатти и скрестил руки на груди. «Ваш сын, Элвин Доус Моррисон, находится в Петерсоновской школе для умственно отсталых детей». В результате родовой травмы он никогда не станет нормальным. Его коэффициент интеллектуальных способностей 46. «Ваша жена?» «Как вы это узнали?» — рявкнул Моррисон. Он был потрясен. «Какое вы имеете право совать свой...» «Мы многое о вас знаем», — тем же ровным голосом сказал Донатти. «Но, как я уже говорил, все останется в тайне». «Я ухожу», — с трудом проговорил Моррисон и поднялся. «Останьтесь еще ненадолго». Моррисон внимательно посмотрел на Донатти. Тот был спокоен. Казалось, происходящее даже немного забавляет его. По выражению лица можно было сказать, что Донатти наблюдал подобную реакцию сотни раз. «Хорошо, я задержусь. А вы давайте ближе к делу». «Обязательно», — Донатти откинулся назад. «Я вам объяснил, мы люди практичные. Поэтому с самого начала мы должны были понять, насколько сложно излечить от страсти к курению. 85% бросивших снова начинают курить. Среди наркоманов, отказавшихся от употребления героина, эта цифра ниже. Проблема необыкновенно сложная. Необыкновенно!» Моррисон посмотрел в мусорную корзину. Одна сигарета была измята, перекручена, но курить ее можно.